После того, как я избавился от этого бомжа, у меня осталась та самая работа, за которую мне платят деньги. И мне даже было весело, поскольку устранять нарушителей мультивселенной – это в моем стиле. Открыв портал, я тут же направился в ту самую вселенную, где он сейчас находился. Иными словами, на ту самую вселенную Z6996, где проживал этот жеребец, любящий выебать девушек, а также устроить свой гангбанг, и тут прибыл на место. Посмотрев на экран, где Даниил Могучий трахатель трахается со своими девушками, устроив оргию, я тут же понял, у кого именно он хотел спиздить семью. С одной стороны, было бы нормально, если Пушлый наконец-то понял, что не надо быть жадным. Но с другой стороны, этот Райкаге и так жаден, что он может залить спермой любую даму либо в рот, либо в жопу. «Эй, негры из Бразерс!» — крикнул я и ударил своей техникой камехамехой, чтобы начать с ним сражаться. «Ах ты ж щенок недоделанный!» — разозлился не на шутку «Эй, щенок, говоришь, даже если ты питаешься правильно, то не уверен в том, как ты именно накачал себе такое тело. Стероиды? Или здоровая еда? А это ебать тебя не должно!» Вскоре началась третья драка между мной и этим псевдозавоевателем девушек, который только и может трясти огромным хуем, как в Бразерс. Когда он и вовсе махнул на меня своим правым кулаком, тут же прыгнул и воспользовался шансом, чтобы ударить правой ногой по челюсти, а затем пихнуть обеими ногами по прессу, дабы тот смог отлететь. Моя аура продолжала гореть, а этот шиноби до сих пор хотел сражаться против меня. «Нет, стой, я сдаюсь. Хочешь, забирай любую девушку. Любую. Во-первых, у меня уже и так есть гарем. Во-вторых, если честно, я пришел сюда лишь для того, чтобы ты отстал от Дани, от того, кто называют его могучим трахателем мультивселенной», — спросил Райкаге. «В точку. Ха-ах, он слабак, зато смог победить меня в честном бою, но признал меня сильнейшим. Или же ты хочешь сдохнуть, как было с Сэем?» Вскоре, я показал ему отрубленную голову Анбу Корня, поняв, что лучше не выебываться. «Ладно-ладно», — убедил, — «я отстану от него, но учти одно, в следующий раз я жалеть тебя не буду». Вскоре, я харкнул тому в лицо и ушел обратно в свой мир. Мое задание было успешно выполнено. С одной стороны, Райкаге хотел использовать на мне технику нулевого измерения, и у него не получилось. В конечном итоге, он был убит ударом в живот моим кулаком. С другой стороны, после смерти негра из Бразерс, я воспользовался моментом, чтобы о девушках позаботились Мориарти и его приспешники. После этого, я выдвинулся обратно в свою вселенную. Войдя внутрь моего дома, на компьютере обнаружил, что больше нарушения ключевого события не происходит. После своего задания, я и вовсе решил вечером отдохнуть, чтобы воспользоваться моментом, дабы оттрахать своих любимых девушек, точнее, двоих из них. Первую, это конечно же Кушину, а другую, новоиспеченную Руми. Однако, когда я посмотрел на сообщение в почте, то увидел, что Хантер отправил мне приглашение в честь победы Дани надо мной. Как говорится, мы оба были победителями. А это значит, что пора уже реально отдохнуть от всей суматохи. Конец повтахир Цезарев. После того, как я вернулся обратно в свой мир, с одной стороны был рад победе могучего трахателя над Тахиром, а с другой, опечалился из-за того, что мой учитель погиб не зря. Он смог осуществить свою мечту о том, дабы полопать гигантские сиськи у девушки, точнее у мадам Паутины. Порадовавшись за сисечного извращенца, я тут же создал для него могилу, чтобы он напоминал всегда о наших приключениях. Причем мы решили не хоронить под землей, а сжечь его останки, превратив их в прах. И я должен был выполнить для него последнюю волю, а именно, покончить с безумиями настоящего Олега Тинькова раз и навсегда. Оказавшись в одном из номеров отеля, у меня появилось желание избить парня до смерти. Войдя в 401 и краткую комнату, увидел перед собой того самого подлеца, который и вовсе начал истекать кровью. Причем его кто-то до меня избивал. «Но это ничего страшного, а вот и ты, падла», — сказал я, и развязал этому еблоиду рот. «Хах, а вот и ти, японская сьюка», — заговорил на своем родном и русско-акцентном языке Олег. «Пришло время начать и закончить то, что всегда хотел. И шо ти хочешь? Смерти? Денег? Неркотиков? Как же вы, русские, меня заебываете всегда? Хотя есть и такие русские, которые хорошо разговаривают на русском, не то, что вы, бляди, предавшие свою родную страну. Ахахаха, я предаль, это вы не хотите денег и власти, богатства и счастья. Вот поэтому, Такие мрази, что съебали в Европу, должны сдохнуть. Такие наркоманы, такие же невежды, такие же преступники, как ты, должны лично быть наказанными. Вскоре, я воспользовался шансом, начав избивать его. Ха-ах, и это все? Спросил Тиньков, на что я снова начал избивать во второй раз, а потом в третий, а затем, бесконечность раз, позволяя моей белой рубашке испачкаться. Знаешь, мюдила, а ведь у меня есть притон. Продолжая избивать, начал внимательно его слушать. У меня есть черный рынок. Там я владею 100 девушками из грязных вселенных. Они, те еще шлюхи. Избив его полностью, тот продолжал смеяться, словно школьник из мима про повара. Кстати, мудила, а что повар спрашивает повара? Задал ему классический и дебильный вопрос. И что же, повар, пошел нахуй. Вскоре, все его лицо было полностью избито, но его сосуды на глазах лопнули. Тогда решил воспользоваться тем самым способом, чтобы покончить с этим мудозвоном раз и навсегда. Я взял подарок, подаренный самим Хантером Кьюби перед тем, как покинуть комнату. Это был топор охотника. До сих пор пригодится мне в качестве отсылки на топор Кратоса. Отпустив пленника со стула, я тут же начал рубить ему одну руку, затем другую, а затем начал отрубать правую и левую ноги. Я тут же начал внутри себя ощущать пустоту и хладнокровие. Вскоре, я тут же отрубил голову этого наркомана и начал танцевать с нею. Играясь с ним, как с мячиком, тут же начал разрушать гостиную комнату, чтобы выпустить весь свой пар. После такого зрелища, трое девушек, а именно Серси, Мама и Мицури, тут же прихуели с того самого момента, когда я тут же начал. Это было мое первое убийство, совершенное моими же руками. Первое убийство человека, из-за чего меня могли бы посадить в тюрьму на 666 лет. Но после того, как я разрушил комнату, то решил эту тварь собрать по кусочкам и положить в черный огромный пакет, чтобы потом сжечь останки. Пов любимых девушек Хантера. Пов мама я Йоразу. Как вторая будущая жена Рюки, я должна начать первый свой рассказ. Ведь если бы там была Рирука, она бы точно поняла, что парню нужно лекарство, и мы для него близки. Даже я чувствовала тот момент, когда мне нужен именно мой младший братик Рюки. После того, как КРНС лишил наших подружек воспоминаний о том, что мы с Хантером, память переродилась в других девушек, точнее половина девушек от сотни таких. Сперва и вовсе думала о том, что мне не нужен этот ушлый охотник. Но когда я прожила свою жизнь в роли Мамая Йоразу, то повстречала спокойного и тихого парня, с которым у нас сложатся отношения. Им оказался Шота Тодороки. С одной стороны, он и вовсе любил меня, когда было свободное время, а с другой стороны, он слушался лишь своего отца, нынешнего героя Один Старателя. Когда мы и вовсе хотели пожениться, то сразу поняла тот случай, когда ему геройство важнее, чем наша жизнь. С тех пор, я прекратила верить в эту ужасную и гребаную пародию на Саске Учиху с его мотивами и дальше быть дедом-инсайдом. Когда мне исполнилось 18 лет, тут же окончила Академию Юэй, собрала все свои вещи, рассталась с Шатой и направилась в свой путь. Но когда открылся голубой портал, то сразу поняла, что это мой путь. Путь встретиться со своим младшим братиком. Пов Серси, я прожила свою жизнь около 7000 лет, и поняла, что время летит так быстро, что ты его и не замечаешь. С одной стороны, я так же, как и остальные девушки, хотела отвернуться от Рюки. И с другой стороны, у меня в какое-то время это получилось. Сперва я познакомилась с Икарисом, моим вечным сородичем, который напоминал очень сильно Супермена. Было много событий, в которых мы участвовали в период до 16 века. После того, как большинство девиантов были побеждены, мы и вовсе решили воспользоваться моментом, чтобы больше не вторгаться в истории по приказу Аришима. Жизнь шла недолго. В какой-то момент я рассталась со своим мужем, затем какое-то время встречалась с Дэйном Уитманом, с которым мы после расстались. Причина была простая. После секретных войн, которые шли у нас, Икарис и вовсе восстал из мертвых и решил помочь нам сбежать от Целестиалов. А потом, когда мы помогли Мстителям, Стражам Галактики, Фантастической Четверке, Людям Икс и другим победить Доктора Дума и Конга, наша жизнь сложилась уже в лучшую сторону. Мы с моим вечным жили долго и счастливо, в прямом смысле слова. Ведь когда наступил 2099 и краткий год, то уже настал тот момент, когда пора окончательно расстаться с этой пародией на Супермена и отправиться в свой путь. Как оказалось, передо мной открылся синий портал. Это значит, что мне снова придется встретиться с Рюки. Интересно, как он там без меня поживал. Пов Мицури Канраджи. С одной стороны, я была рада тому, что никогда в жизни не увижу лицо этого безобразного охотника, однако, с другой стороны, все пошло совсем по-другому. Переродившись в Мицури Канраджи, у меня еще сильнее застучало сердце, и начало течь по тому самому любимому человеку, который окажется сильнее меня. И этим человеком был Абанай Игура, Хашира Змей. Хоть нам и было запрещено иметь отношения с другими Хашира, но для меня это ничего не меняло. После победы Танджира над Мудзаном Кибуцуджи, большинство столпов смогли выжить. Таким образом, единственный, кто все же смог умереть, оказалась семья Убуишики. Когда тот смог достичь своей цели, я вышла замуж за Абанея, понимая, насколько он был милым и серьезным. Но спустя год, все мои чувства к нему странным образом пропали. Сперва он заставлял меня стирать вещи, причем ему было все равно на то, чтобы тот помогал своей любимой жене по дому. Да и когда я поняла, что мне не родить с ним детей, то поняла, что он бесплоден из-за проклятия змеи. Расставшись с Хашира змеем раз и навсегда, я подумывала о том, чтобы начать отношения с Танджира, но он уже встречался с Канао Цуюри, глазастой пиздой, которая и вовсе сосать член не может. Когда открылся голубой портал, то решила сразу уйти от этого мира раз и навсегда. Что ж, теперь оставалась последняя надежда на моего бывшего охотничка. Конец пов любимых девушек Хантера. После того, как все мое безумие закончилось, я тут же увидел перед собой троих девушек, Мама, Серси и Мицури. И я засмеялся сперва от счастья, а потом заплакал, понимая, что с этим уродом было покончено. И вдруг, мои сисястые старшие сестренки снова за свое. Они прижали меня грудями, чтобы обнять. Выдохнув немного, тут же выпутался из их объятий. «Рюки», — произнесла мое имя вслух мама. «Мы сперва думали, что если ты от нас отстанешь, то обретешь себе собственное счастье». Чуть ли не заплакала Мицури. «Но мы ошиблись», — продолжила Серси. «Потому что это мы отстали от тебя. И именно я хочу, чтобы ты заполнил все мои соки, внутри моего организма. Ага, девочки, я бы все равно от вас отстал бы, однако у вас в любой момент начало биться меня, требуя со мной романтических отношений, как говорил Евгений Онегин. Чем меньше женщину мы любим, тем сильнее она к нам привязывается. Хоть тот и ошибся, отвергнув чувства любимой дамы, но я то по-прежнему вас люблю не только как своих старших сестренок, но и своих будущих жен». Улыбнулся я и каждую из них поцеловал в губы. «Неважно, есть ли у вас парни или нет, неважно то, насколько плохо к вам относится, важно то, что мы по-прежнему семья. Оха, Рюки-кун». Вскоре, я решил воспользоваться моментом, чтобы дождаться уборщицы, которая приберет гостиную, а сам взял троих девушек и решил дотащить их до конца до своего дома, чтобы поразвлечься с ними. Донеся их спустя 500 шагов, мои руки уже устали от того, что смог дотащить их, а это значит, что заслужил награды. На следующий день, у меня и вовсе появилось желание. Валяясь на кровати, вместе со своими сисястыми сестренками, появилась идея о том, что можно сделать со 100 девушками из черного рынка, в котором содержал сам Олег Тиньков. Для начала, мне пришлось сразу принять водные процедуры, а потом направиться в ресторан на Кацуки, дабы забронировать банкет на 6 людей. Вы не ослышались. После победы над Тахиром, Даня вовсю развлекается со всеми девушками, точнее, готовится к оргии. И мне даже нравилось то, как он соблюдает свою ежедневную подготовку. С одной стороны, он идет в спортзал, чтобы подкачать свое тело, а с другой стороны, соблюдает правильный прием пищи. Он также, как и я, не устраиваем себе ночные перекусы после 19 часов вечера. Сформировав себе ужин на 6, у меня была возможность спасти остальных девушек, и при этом, начать делиться ими, чтобы остальные были довольны. И тут в сообщениях Олега нашел список всех 100 девушек, которые были мне знакомы. Ими были Шоука Коми, Шоука Коми, Хана Удзаки, Цуки Удзаки, Альбеда Анисса, Лиара Тесони, Миранда, Тализара, Кавка, Брунгильда, Геруда, Зильда, Пура, Масани Эмаха, Эрмес Костилла, Тафу, Трис, Йеннифер, Цири, Маления Клинок Микелы, Джамила, Лилит, Тера Акила Амара, Анат, Ваня, Вивиана, Далила, Зара, Кайла, Самара, Сирус Азула, Гейру Тонида, Беллатрикс Лестриндж, Дельфини Лестриндж, Гермиона Гринджер, Мирабель Чеснаук, Казане Кагари, Риган Ридли, Лиза Лиза, Мэрайа, Томака Хигашиката, Дебора Грейсон, Лус Насида, Энн Бунчуй, Супернова, Близняшки из Атомик Харт, Тришауна, Девушка-коровка, Мината Курасаки, Юки, Таманна Круш, Софина Тани Круш, Фараша Авар Круш, Хельга, Эйприл Анил, Элай, Джолин Куджа, Йор Фарджер, Фиона Фрост, Мейка Шираки, Котлея, Кирика Миссона, Микаса Аккерман, Сирас Виктория, Андроид 18, Безумная Макси, Битка, Синди Аурум, Тифа Локхарт, Триша Навак, Сория Энни Леонхарт, Аква, Даркнес, Сильвия, Хайди, Гислин Дидарудия, Хильда, Тамай, Миа, Фу Файтерс, Ассасин Март, Кара Асами Сата, Саика Бушуджима, Хлея, Клара Эшли, Наиль, Пандора, Хекс Маньяк, Ферн, Франциско Фон Карма, Шедоухарт и Хот Панц. Пиздец какой был список, который я проглядел через телефон, который принадлежал Олегу Тинькову, но для этого и вовсе решил переписать в свои заметки, чтобы знать, какую девушку стоит к себе забрать в гарем. Причем был бы этому рад, поскольку баланс вселенной – это важное, что нужно в жизни. Пока я смотрел на список, то решил приказать своим официантам украсить банкетный зал, чтобы у нас проходил праздник в честь возвращения Дани на должность хранителя мультивселенной. Закончив смотреть его, решил заказать частный самолет, чтобы направиться в Беларусь на переговоры с дочерней компанией Тинькофф Беларусь. Поскольку моя компания развивалась в России, то решил воспользоваться моментом, чтобы я, как и НАТО, расширяли свои границы. А поэтому, у меня было несколько компаний в нескольких подходящих мне странах. Среди моего списка попали Тинькофф Германы, Тинькофф Франция, Тинькофф Италия и Тинькофф Чина. Причем у меня было несколько знакомых иностранцев, с которыми мне пришлось связаться для расширения своих границ. Направившись в Беларусь, я тут же заключил договор с одним белорусом, который знал русские и японские языки, как два пальца об асфальт. Когда наступил вечер, я на вертолете смог в целости и сохранности добраться до своего ресторана, чтобы покушать вместе со своими друзьями. Из них мне пришлось пригласить следующих гостей: Даниил, Шамиль, Сид, Тахир и нашего нового компаньона Генри Фокса. Благодаря Сене и Феде, которые задержались из-за шефа на работе, они приготовили нам то еще вкусноты: спагетти, круассаны, суши, роллы и плов, а также крабсбургеры, пицца, борщ, пельмени, картошка фри, наггетсы, кофе, торты и все, что нам готовили на кухне. Причем пахло так вкусно, что мы и вовсе заказали торт в честь 10-го турнира за звание хранителя мультивселенной. Поедая все, что нам было вкусно, решил также перекусить все, что мне нужно было до 19 часов, как и самому ушлому трахателю. Крабсбургеры полный отпад, улыбнулся ушлый. Ты, главное, много не нажирайся, а то станешь жирным, не дай бог, ухмыльнулся Тахир. Я не жирный, просто у меня кост шире становится. Помимо еды и напитков, мы также решили заказать вино из Франции. Да ладно вам, ребят, наслаждайтесь праздником, пока два повара все не сожрали, пошутил Генри, имея в виду моих двух огузков, которые остались работать ночью. После этого он взял кружку чая и приподнял мизинец, дабы доказать, что он настоящий джентльменный аристократ. Если честно, у Хантера и правда все хорошо, улыбнулся Шамиль. Только на этот раз за мой счет. Далее будем за свой счет заказывать, ребят, улыбнулся я, продолжая кушать грибную пиццу с ветчиной. А если серьезно, то зачем ты нас позвал? Спросил Сид. Да вот, помимо победы Дани над Тахиром, я решил вас порадовать кое-каким сюрпризом. Если вы, конечно, к этому готовы. Щелкнул пальцем, выпив немного вина. А-а-а-о, я люблю сюрпризы. Расскажи, не так быстро. Сперва, вы должны завязать глаза и следовать за мной. Ребята так и сделали. Они, достав платки, создали себе повязку для глаз, чтобы потом направиться со мной до крыши моего дома, ведь только там была вертолетная площадка, и когда мы вшестером сели туда, то решили воспользоваться моментом, дабы долететь до того самого черного рынка, где держали девушек. После мои друзья развязали повязки и поняли, что они летят в воздухе. Даня чуть ли не испугался того, что он в воздухе, как и Генри. «Ну что, ребят, готовы прыгать?» — крикнул я. «Прыгать? Ты с ума сошел? Где же ты парашюты достанешь?» – спросил Шамиль. «У меня есть парашюты». И тут я указал пальцем на них. «Забирайте все, пока не поздно». Забрав определенное количество парашютов, Тут же нам приоткрыли нижнюю дверь вертолета. Посмотрев на карту в телефоне, мы были в том самом месте, где находился тот самый черный рынок, который нам указали в координатах. Как оказалось, Олег Тиньков был не только наркоманом, бизнесменом, но и сутенером и пиздоболом по жизни, поскольку он тайн не умел скрывать. Выключив телефон, мы тут же выбежали из вертолета и прыгнули, чтобы нам потом в радиусе 1075 метров использовать парашюты. Достигнув нужной высоты, первым парашют использовал Сид, затем я, а потом остальные. Только Даня был последним, кто смог распустить парашют. Долетая до нужного нам ангара, мы заметили также, что среди него также было несколько сотен вооруженных бандитов. Попросив Сида активировать компьютер, пока мы приземлялись, он заметил достаточное количество солдат. И тут Даня с Тахиром воспользовались крутящейся техникой. Двойная пуля смерти. Достигнув 900 метров высоты, могучий трахатель и могучий завоеватель тут же прицелились на всех солдат, дабы покончить с ними за одну минуту. И у них в конечном итоге вышло. Приземлившись к точке, мы точно добрались до ангара, в котором должны были находиться 100 девушек. Тогда мы и воспользовались шансом, чтобы мне самому трахнуть девушек. Однако, вспомнив истинную цель, я тут же понял, что уж лучше смириться с тем, что не трахнешь тех девушек, с которыми хочется потрахаться. И у меня даже слюнки потекли от таких гигантских доек. «И это твой сюрприз?» – подумал Шамиль. «Скажу честно, благодаря моим старшим сестренкам и информации от настоящего Олега Тинькова, я тут же нарыл бордель, который придется нам его закрыть», — ответил я. «А что, если большинство девушек заболели какими-нибудь болезнями? Просто если они занимались проституцией, то есть вероятность, что они и вовсе наркотики употребили. Тогда давай просканируем всех девушек». Спустя час мы решили воспользоваться каждой девушкой, чтобы проверить, кто из них здорова. Как оказалось, ничем они не болели, и все они здоровы. Вот и все, можем разбирать, ура. Тогда я первый. Начал выбирать Шамиль, и он определился уже с выбором дам. Я возьму с собой Шоука Коми, Цуки Удзаки, Альбеда, Афродита, Рунгильда, Йорфорджер, Фиону Фрост, Мираю, Томака Хигашикату, Тришуну, Эрмес Костелло и Хот Панц. Хорошо, осталось еще 88 девушек. Трис, Йеннифер, Беллатрикс, Джолин Куджа, Андроид 18, Синди Аурум, Аквай Гислин Дидорудия. Хотя нет, не все. Еще Супернову возьму в качестве секс-раба. Хихикнул Тахир. Я понял, почему ты к ней так обращаешься. Улыбнулся ему в ответ и продолжил аукцион. Осталось 79 девушек. Леора Тессони, Цири, Кора Асами, Зельда, Геруда, Пура, Гермиона и Франциско фон Карма. Сказал могучий трахатель. А нахера тебе еще одна Зельда? Спросил я. Чем больше, тем лучше. Улыбнулся он, но мы все были недовольны этим. Ладно, отдам эту Зельду Генри, а то, что мать Шамиля, оставлю себе навсегда. Хорошо, еще 70. Кто желает взять? Ну давай тогда возьму Мирабель Чеснаук, Дельфини Лестриндж и Шедоухарт из Бальдура 3. Сказал Сид. Отлично. Ну и 67 девушек. Кто следующий? Вскоре была гробовая тишина, поскольку никто не смог мне ответить. Если честно, я подумывал взять Кавку из Хонкая, ответил Генри. Вот это да, две девушки за один день, хлопнул Тахир. Да ты хорош, чел. Спасибо, ребят, улыбнулся аристократ, и мы продолжили наш аукцион, в котором осталось 66 девушек. А это значит, что мне пришлось взять к себе в гарем аж 16 девушек. Тогда мой ход, я возьму к себе Шоука Коми, Хана Удзаки, Маления Клинок Микелы, Джамилу, Лилит, Риган Ридли, Аниссу, Близняшек, Мейка Шираки, Котлию, Кирику Миссона, Микасу Аккерман, Сирас Викторию, Энни Леонхарт, Юки и Хлою. Есть еще, кто хочет взять к себе девушек? Переспросил я. Тогда уж возьму Азулу и все, ответил представитель Верховного Совета. Тогда уж еще четырех возьму. Ими будут Таманна Круш, Эшли, Пандора и Хайди. А что с остальными 40 девушками будешь делать? Спросил аристократ. Либо могу всех кому-нибудь отдать, либо пока их оставить у себя в качестве наложниц. Возможно, отдам своей правой руке, а некоторых так, возьму к себе в жены. Даже Эйприл готов трахнуть. Ну а так, они у меня побудут. Тех, кого я выбрал, будут моими женами. Улыбнулся я. Ну хорошо, тогда давайте до острова долетим, а дальше разойдемся по своим путям? Спросил Сид. Так уж и быть, погнали. Найдя нужный военный нам вертолет, мы решили добраться до нашего дома, поскольку поняли, что девушек будет дохуища, и нам пришлось сразу 3 вертолета использовать, дабы доставить груз в целости и сохранности. Прошло несколько часов, и тогда мы решили попрощаться с друзьями. Каждая из новых жен заходила в свой портал, чтобы они присоединились к гарему любимых людей. Попрощавшись также и с друзьями, то я показал своим будущим женам комнаты, в доме которым они будут жить. Что же до остальных 40 девушек, для них снял номера временные, чтобы потом решиться, как с ними и дальше поступить. На следующий день, я сразу понял, что у меня будет свой собственный выходной, и это значило лишь только одно. Пора исследовать следующий мир, в котором найду себе нескольких жен и трахну их, как было с Цунаде, Самуи и остальными из мира Наруто. Добравшись до своего двухэтажного деревянного домика, начал настраивать портал, как вдруг ко мне в дом телепортировался сам Тахир, понимая, что он его волосы встали дыбом, как у Рика Санчеза. «Хантер, чё как дела?» — спросил пьяным голосом Тахир. «Блядь, ты чё, от выпивки не отошел с ночи?» — подумал я. «Да нет, просто я с утреца налил стопки пивка и...» «Можешь не продолжать», — ответил на его предложение. «И вообще, какого хуя ты пришел? Я же собирался отправиться на приключения. Смотри, Верховный Совет, после моего поражения, разрешил мне создать свою собственную группировку. Считай, что у нас будет свой собственный отряд самоубийц. Джеймс Ганн обосрется от такого состава». «От какого еще состава? Иди выспись». «Да, не, ты не так понял. Я нашел Екатерину, ту самую, которую хочешь затащить в постель», — подумал я. «Сука, целый год я искал ее, после того, как ту убил КРНС, и я нашел ее, мать вашу. У нас будут тахирикнутые приключения, может быть, точно, хантернутые приключения, вот как, блять, их можно назвать. Ладно, только давай быстрее, потому что мне в следующий мир надо». Хорошо, значит смотри, помнишь героев тьмы, созданный КРНСМ? Так вот, у нас есть ответный и бомбезный удар жопой. У нас будет своя группировка, где остальные сильнейшие герои, имеющие при себе гаремы, примкнут в группировку. И да, нахуй, я, сука, командир, случайно не сержант Дриан? Засмеялся я, вспомнив любимую игру. Штатский. Какого хера тут делает штатский? А я откуда знаю? Короче, ты будешь в группировке лишь потому, что ты сильнейший. И помимо тебя к команде присоединится и Генри, и еще куча других участников. Прикинь, какой у меня будет свой спин-офф. Рик и Морти навеки вечны. 100 лет ебаных приключений. Хорошо, только как твоя группировка называется? Подумал я. Запомни, брат, отныне мы герои света. Удачи тебе в твоих приключениях. Улыбнулся пьяный Тахир. Ага, я понял тебя. Да и еще я отниму у тебя почти все снаряжение, чтобы ты не был таким уж имбовым, крутым и пиздатым персонажем. Что? И тут я почувствовал, что среди моего снаряжения начали исчезать камни бесконечности, 10 колец корпусов фонарей, 10 колец из Шан-Чи. Повезло, что мой костюм, симбиот, Курама и 12 талисманов остались при мне, чему был очень этому рад. Какого хуя? А вот так, приятель, нехуй было пиздатость свою показывать. Показав 2 фака, пьяный Тахир тут же упал на пол. «Удачи тебе в хантернутых приключениях, и тебе удачи прийти в себя, после пьянки. После такого, мне точно нужно сменить координаты, дабы потом к себе домой Тахира не пускать. Однако, у меня появился шанс начать новые приключения, и на этот раз, со мной решили направиться Мицури и мама, поскольку только оба готовы утешить меня своими умом и красотой». Открыв портал, я вошел внутрь него и понял, что следующий мир для меня – это новое испытание. Тем временем, сыновья КРНСА были озлоблены тем, что их брат Гранат погиб во время битвы с нами, и поэтому, они собрались вместе ради одной цели – отомстить тем, кто убил его. Но у них было очень много дел. Райзер, он же олицетворение зависти, решил направиться уже в мир Марвел. Епископ, он же олицетворение гордыни, направится в мир Рагнарёка, который был в процессе перезагрузки. Шанхай, он же олицетворение алчности, направиться в мир Каменрайдеров и Супер Синтея, дабы попытаться убить Симпейджеров. Найт, он же олицетворение похоти, вместе со своим братом Икаром, являющийся олицетворением обжорства, направится против меня, если получится. А уже сам Крон, он же олицетворение лени, направится в реальный мир. Вот суки, разозлился Райзер. «Мы отомстим тому, кто убил нашего брата». «Спокойно, Райзер», — сказал хладнокровно епископ. «Я знаю, кто нам поможет в поимке и ликвидации нарушителя. Найт и Кар, вы подготовили лучших воинов». «Да», — крикнули оба. «А по-моему, они пиздят», — ревниво произнес олицетворение алчности. «Заткнись уже и дай нам насладиться шоу», — сказал Шанхай, и в скором времени из комнаты вышли 10 элитных наемников, которые были созданы не только из магии, но и из технологии человеческой плоти. «А вот и наши солдатики», — улыбнулся Найт. «Хорошо, тогда первым, кто отправится на ликвидацию нарушителя, это нулевой Эдем», — спокойно произнес первый старший брат семьи. «Нулевой Эдем, найди нарушителя и убей его». И тут он показал фотографию моего изображения. «Будет сделано, господин, не подведи меня, воин». Тем временем, девушка, именуемая себя Екатериной, только что проснулась и поняла, что она уже переродилась, но при этом смогла вернуть себе воспоминания о себе. Она вспомнила, что в живых осталась ее младшая сестра Кара, пытающаяся найти ее по всей мультивселенной. Поднявшись с кровати, у нее только что появилось желание наконец-таки привести себя в порядок. Хоть она и была в сонном сознании, но решила воспользоваться моментом, дабы искупаться. Приняв водные процедуры, она тут же почистила зубы и умылась. А когда она посмотрела на себя в зеркало, то поняла, что что-то с ней не так, и только Екатерина поняла, что она переродилась в другую девушку. Какого черта? Поняв, что с ней что-то не так, она тут же схватилась за сердце, которое начало сильно-сильно биться. Понимая, что это не было каким-то кошмаром или сном, она тут же закричала от того, что удивилась своей новой внешности. Только час назад она помнила момент, где сражалась с КРНСМ, а потому уже ее смерть и перерождение. И тут только остается гадать, что же станет с переродившейся Екатериной, которая потеряла почти весь свой мир. Статистика Хантера. Всего девушек в гареме. 32, Мамая Йоразу, Серси, Мицури Канраджи, Инаиманака, Цунади Синджу, Мэйти Руми, Самуи, Карину Зумаки, Хана Инузука, Таюя Ада, Дельта, Шуука Коми, Хана Удзаки, Маления Клинок Микилы, Джамила, Лилит, Риган Ридли, Анисса, Близняшек, Мейка Шираки, Котлея, Кирика Миссона, Микаса Аккерман, Сирас Виктория, Энни Леонхард, Юки, Хлея, Таманна Круш, Эшли, Пандора, Хайди. Снаряжение. Костюм ассасина, скрытые клинки, маска череп, бандана, маска череп, красная, симбиот веном, двуствольное ружье, сюрикены из оригами, клинок неоновый разрушитель. Артефакты. 12 талисманов китайского гороскопа. Техники. Теневое клонирование, рассинган, режим отшельника, расщепительный рассинган, спиральный ринниган, хантерган, техника сенсорного поиска, техника двойной сосиски, техника изначальной шиноби, медитация, стихия воды, стихия огня, стихия ветра, техника поглощения симбиотом, техника клонирования симбиотом, внутренние помощники, веном, курама, арка 2, мир ДЦ, глава 21, выживает сильнейший. Тем временем, девушка, именуемая себя Каталиной, только что проснулась и поняла, что она уже переродилась, но при этом смогла вернуть себе воспоминания о себе. Она вспомнила, что в живых осталась ее младшая сестра Кара, пытающаяся найти ее по всей мультивселенной. Поднявшись с кровати, у нее только что появилось желание наконец-таки привести себя в порядок. Хоть она и была в сонном сознании, но решила воспользоваться моментом, дабы искупаться. Приняв водные процедуры, она тут же почистила зубы и умылась. А когда она посмотрела на себя в зеркало, то поняла, что что-то с ней не так, и только Каталина поняла, что она переродилась в другую девушку. Какого черта? Поняв, что с ней что-то не так, она тут же схватилась за сердце, которое начало сильно-сильно биться. Понимая, что это не было каким-то кошмаром или сном, она тут же закричала от того, что удивилась своей новой внешности. Только час назад она помнила момент, где сражалась с КРНСМ, а потому уже ее смерть и перерождение. И тут только остается гадать, что же станет с переродившейся Каталиной, которая потеряла почти весь свой мир. На самом деле, Катя поняла, что она переродилась в обычную саму себя. Поглядев в зеркало, у нее остались русые длинные волосы и голубые глаза. Правда, она была в бирюзовой футболке, в которой спала. Выдвинувшись в спальню, она решила надеть на себя красную водолазку, светло-синие джинсы, а также куртку каштанового цвета. «Кайла, скоро выйдешь!» — крикнул незнакомый женский голос. «Уже бегу, мам!» — крикнула Каталина и подумала. «Вот черт, почему меня называют Кайлой? Где моя сестра Кара? Неважно. В любом случае, я буду счастлива, если кто-нибудь за мной придет». На следующее утро мы с девушками решили все-таки устроить себе приключение в один из миров, в который сегодня и попадем. Хоть Тахир и лишил меня сил камней бесконечности, 10 колец Шан-Чи и 10 колец корпусов фонарей, но это не отменяет того факта, что по-прежнему остаюсь самым сильнейшим. Техники из мира Наруто есть? Есть. Бессмертие осталось от могучего трахателя? Осталось. Да и что же насчет моего костюма, симбиата и Курамы? Они были на месте, да и к сожалению, клинок Ямато был полностью уничтожен во время сражения с Максимом Животным. После встречи с бухим завоевателем, который напился из-за того, что смог найти местоположение любимой девушки, а также собрать свою группировку наподобие героев тьмы, в команду также присоединились не только сам Тахир, но и я, Генри, а также его младший брат-близнец, которым был самым умным человеком во всей Великобритании, а именно, Романом Фоксом. Да и что же до похода, решил с собой взять 2 девушек в качестве компании, а именно, Мицури Канраджи и Мамая Йоразу. Они интересовались тому, как они попадут в мир Мга или в мир КРД, где встретят самих себя. «Ну что, дамы, готовы ли вы направиться со мной в следующий мир?» – спросил я. «Да», – радостно ответила Мицури. «Я только за компанию, а в остальном, я готова», – добавила мама. Когда портал открылся, мы с дамами решили сделать первый шаг, после чего поняли, что дороги нам обратно не будет. Если мне и удастся собрать гарем, то мне нужно будет помочь остальным в победе над абсолютным злом во всем мире. Касаемо оружий, пистолеты и оригами сюрикены до сих пор остались, а вот меч повезло, что Ахиллес Борисович доверил мне нулевой разрушитель, который будет сопровождать меня в бою. Войдя в портал, мы уже стали думать о том, что это за следующий мир. Как оказалось, вселенная не может просто так бросать нас в любой мир, который мы пожелаем. Сама мультивселенная решает, какой нам путь пройти. Даже если Шамиль, Даня, Тахир и некоторые трахатели решают, как им дальше быть, то для меня все сложнее в данный момент. Открыв глаза, мы проснулись уже в другом мире. Добро пожаловать в мир ночи, в мир преступности и в мир возможностей, в мир ДЦ, в тот самый мир, в котором обитают Бэтмен, Супермен, Джокер и остальные герои со злодеями. Если так подумать, то мир ДЦ предпочитают и ученые, которые говорят, что Марвел – это говно полнейшее. Хотя я считаю, что и одна, и другая вполне себе идеальны. Кто-то мечтает стать героем и подружиться с Бэтменом или Флэшем, кто-то мечтает стать злодеем и криминальным авторитетом почти всего мира, как Джокер или Пингвин, а кто-то хочет потрахаться с такими сексуальными девушками, как Чудо-женщина или Женщина-кошка. Как-то жутковато, задрожала Мицури, которая потекла от перевозбуждения. Согласен, улыбнулся розово-волосой девушке в ответ, и она перестала дрожать, после чего начал описывать мир ДЦ. Это мир супергероев и злодеев, которые за справедливость, кто-то мечтает о том, чтобы стать героем, а кто-то – злодеем. Но есть и 3 типа людей – нейтралы, которые вообще поддерживают и добро, и зло, антигерои, которые защищают жизни мирных граждан, но при этом убивают злодеев, а также антизлодеи, которые являются и делают все, что им вздумается, но на самом деле – являются добрыми. Я поняла, даже мне будет интересно посмотреть, в чем разница между героями из моего старого мира и героями из этого мира, сказала я Йоразу, понимая, что на улице сейчас ночь. Тогда вот что предлагаю, вы сперва переодеваетесь в гражданскую одежду, а потом выдвигаемся на разведку. Если будет все хорошо, значит можем заказать мотель на время, а я прогуляюсь один. Если нет, предлагаю действовать. Усек, девушки кивнули, а я решил достать для них рюкзак с запасной женской одеждой. Мицури и мама сняли с себя костюмы мечницы и сисястой супергероини, создающей любые штучки. Последняя и вовсе воссоздала одежду с помощью своей причуды. Переодевшись, девушки выглядели замечательно. Розово-волосая красавица надела на себя розовую футболку, сиськи которой стали свисать, а также черную кофту и обтягивающие джинсы темно-синего цвета. Что же до обладательницы причуды? На ней было надето белое платье, а также откровенное нижнее белье, на случай, если мне в мотеле придется заняться сексом с дамами. После того, как мы оделись, у нас тут же появилось желание направиться и проверить, что там. Как оказалось, в переулках было чисто и можно спокойно вызвать такси. Доехав до ближайшего мотеля, я заказал для дам номер на несколько дней, а затем поцеловал их в губы и пообещал, что через несколько дней, а то и раньше, вернусь за ними. Я тоже решил в какой-то момент переодеться. На мне была надета черная кожаная куртка с оранжевыми оттенками поверх черно-красной футболки, джинсы темно-серого цвета на флисе, а также кроссовки бело-синего цвета с красными шнурками. Для того, чтоб мне не выделяться, я специально надел солнцезащитные очки, чтобы никто не заподозрил мое лицо. Выдвинувшись прогуляться, я слышал кое-какие крики, доносящиеся за углом, между двух кирпичных домов. Посмотрев, что вообще происходит, то увидел перед собой нескольких злодеев. Их было четверо. Одна из них была надета в красно-черный латексный костюм, напоминающего шута, а другой обладал темно-зелеными волосами и был одет в откровенный фиолетовый костюм. Остальные двое были клоунами-амбалами, избивающие на пути парня лет 18. «Пожалуйста, хватит. Ау, в чем дело, мальчишка? Неужели ты не любишь клоунов? Или тебе так понравилась моя очаровательная пышечка, что даже не можешь двинуться к нам?» — спросил клоун принц преступного мира по имени Джокер. «Мисс Квин, вы, как и остальные героини и злодейки, очень сексуальны, и я хочу перед смертью загадать последнее желание», — сказал парень с каштановыми волосами в черных очках, который был молодым и тем еще зрелым фруктом. «И какое же?» — спросила девушка в костюме шута по имени Харли Квин, понимая, что ей абсолютно похуй на парня. «А ведь и я вспоминал моменты, когда в России проходили такие же чсшницы и сучки, желая обрести семью ради грязных денег, наркоты и проституции. Я хочу вас поцеловать. Знаю, звучит это впервые, но я реально хочу с вами поцеловаться в губы». «Хорошо, твое желание – закон», — улыбнулся Джокер и повернулся к своей спутнице. «Эй, пирожочек, ты не против исполнить свой фирменный поцелуйчик?» «С радостью, мой пудинг», — сказала клоунесса, а затем, достав огромную кувалду, попросила парня закрыть глаза. Сделав то, что она сказала, что с огромными усилиями взяла кувалду и ударила по голове парня, превратив его в кровавую жижу. «Ну и все, одним проблемам будет меньше. Чудесно. Парни, заводите машину, мы направляемся в клуб», — сказал клоун-принц, повернувшись к двум амбалам-клоунам. «Есть, босс», — подтвердил один из его приспешников. Дождавшись момента, чтобы подойти к трупу, Харли, Джокер и еще двое громил уехали в другую сторону. Спустя несколько минут, я вышел из угла и посмотрел на труп того самого паренька. Голова действительно превратилась в кровавую кашу, что даже мне и самому не впервые видится. Полиция, судя по звукам, должна приехать через полчаса и выяснить, кто же покончил с бедолагой. Однако, я нашел сразу не дневник, в котором он записывал все свои действия, как Наруто, а записку, причем предсмертную. «Здравствуй, мой друг. Если ты читаешь это письмо, значит, я мертв. Это последний раз, когда я смог вкусить запретный плод любви, когда смог достичь нирваны, а главное, исполнить то, чего на самом деле не желал. Если же я этого не осуществил, то какой смысл и дальше жить? Все равно рано или поздно до меня достигнет кара. Все началось еще несколько дней назад, когда мои родители были должны заплатить долг тому самому клоуну-принцу преступного мира. Хоть я и не герой, и не злодей, но всего лишь обычный хакер, который смог заполучить данные о супергероинях и суперзлодейках. Да и ему в любом случае насрать на Харли, ведь он думает только о себе. Что же до девушек, то вот мой список, который я записал для себя. Это все дамы, которые мне так сильно понравились. Харли Квин, Ядовитый Плющ, Рывен, Клякоза, Селина Кайл, Гепарда, Киллер Фрост, Лайвайр, Серебряная Банши, Мыкпай, Касатка, Чешир, Талия Аль Гул, Леди Шива, Гиганта, Роуз Уилсон, Блэкфайр, Урса, Супервумен, Нокаут, Скандал Свитч, Лошина, Близ, Сараник Нату, Лисса Драк, Бэтгёрл, Бэтвумен, Сирота, Лоис Лейн, Супергёрл, Пауэргёрл, Чудо-женщина, Донна Трой, Нубия, Ипполита, Джессика Круз, Звездный Сапфир, Флэш, Мера, Орлица, Старгерл, Старфайр, Затанна, Терра Этли, Мисс Марсианка, Артемида, Атомика, Катана, Арелла, Джинкс. Остальных девушек я еще не смог вписать, но если кому-то интересно, где я нарыл информацию обо всех девушках, то вы можете поискать по моему адресу, где и живу. В доме вы найдете ноутбук, и там будет не только вся информация о них, но и фотографии взрослого содержания. Хоть мне и исполнилось 19 лет, но обычную девушку или милфу мне нет смысла искать. Я, Сигма, который оплодотворит любую девушку и воссоздаст в реальность свой гарем. Отправитель, Дэвид Марко. Вот сука. Сжав письмо, я понял, кто является для меня первой целью. Харли, сука, Квин. Сосалкой пояснял кино у Джокера, что любит сосать хуи не только у него самого, но и у его отморозков. Возможно, и у негров. Ладно, она там причиняет вред и боль некоторым людям, ладно, шлюха, но когда дело доходит до того же фаната с гигантскими сиськами, то уже встает вопрос, а нахуя была убивать его, как конченая чсшница? Ну, сучка, держись, найду тебя, и я накажу. Сексом, блять, ты не отделаешься, шлюха клоуновская. Даже твои амбалы-клоуны с неграми не спасут тебя, в том числе и твой пахан. Разозлившись, мне уже было похуй почти на все. Я лично причиню вред этой суке. И нет, я не выебу ее, а наоборот, уебу так, что она не забудет мои страдания. Тем временем, на улицах Готэма гуляла молодая девушка лет 17 со светлыми волосами и с зелеными глазами. Сама же была одета в зеленое платье под лето и осень, что даже ей само подходило. Когда на нее хотели напасть бандиты, то они и сразу не заметили, что перед могущественной младшей сестричкой Кары было защитное поле от таких отморозков, как они. Причем если подойти к щиту, то тебя сотрут из вселенной раз и навсегда. Прогуливаясь по ночному городу, Кара достала свой планшет по CX5 Pro Max и открыла карту, с помощью которой также ищет свою старшую сестру по имени Каталина. Понимая, что она успела переродиться, то она направлялась по тому дому, чтобы найти свою сестренку. Увидев меня на переулке, сразу было понятно, что она подумала о том, что я некий злодей. Повернувшись к девочке, тут же решил поговорить с ней. «Послушай», — начал я, — «это не то, о чем я подумал. Я не убивал того самого парня». «Ну да, ну да. Из чего я должна тебе верить?» — подумала Кара. «На самом деле, убийцами были Харли и Джокер. А хотя погоди, я где-то тебя видел». Достав с кармана листовку с изображением блондинки, и тут начал вспоминать то, что мне говорил Тахир, флешбэк. «И еще когда ты направишься в тот мир, где по координатам находится Каталина, свяжись с одной девушкой, которая ищет ее», — сказал пьяный Тахир, продолжая попивать бутылку рома. «А куда я должен пойти?» — подумал я. «Нахуй. Теперь, если серьезно, эту преступницу зовут Карин Фростбайт, верховный маг и путешественница. Ее разыскивает, считай, вся вселенная. Верховный совет не в курсе о ее преступлениях, но знают о ней только КРНС и его приспешники. Поэтому, мой совет, когда ты будешь в той самой вселенной, то защити ее, пожалуйста. Так тебе будет легче найти любовь всей моей жизни. А ты что будешь делать, пока я в другом мире?» Подумал я, собирать союзников из других вселенных. Считай, что герои света, это не только герои, у которых гаремы, но и брутальные герои, которым не нужны гаремы. Конец флешбэка. «Ты та самая Катя Фростбайт?» — спросил я, взглянув на листовку с розыском. «Боже, хватит меня так называть. Меня так может называть только моя», — сказала Каталина, надув щечки. «И вообще, называй меня Карой. Послушай, ты ведь ищешь свою сестру, верно? А что, если я помогу тебе найти ее? Зачем? А главное, зачем? В основном, меня отправили на задание с целью также найти Катю и привести ее к одному любимому человеку. Ну а так, после миссии еще задержусь в этой вселенной. Да про тебя-то ладно, шиш с тобой. А вот Катя, я за свою сестру очень сильно переживаю». Поглядев на Кару, я смог ее понять и узнать. По характеру она тоже взрывная, как и наша, но при этом очень умная. Разбирается в разных артефактах и зельях, насколько я понял. Может иногда такое рассказать, что у других мозг зависает. Я аж посмеялся с этого. При этом она открыта и дружелюбна к друзьям и готова их защитить в случае опасности. Хорошая черта. Еще, как я понял, она немного труслива, но в основном храбрая. Умеет говорить и чувствовать растения. Ничего себе способность. Она является у Кати что-то вроде верховного мага и чародея, хотя они на одном уровне, что меня слегка удивило. Когда-то возглавляла отряд путешественников во времени и была королевой в другом мире, но ради счастья с ней в мире Майвин отказалась от всех титулов, но контакт с путешественниками не потеряла. «Послушай, давай мы с тобой договоримся. Мы, ты, я, Помогу тебе найти Катю взамен на доверие и дружбу. Хорошо, человек из реального мира, сказала Кара. Как ты предлагаешь искать сестренку? Раз уж ты являешься верховным магом, то сможешь мне наколдовать машину. Зачем? Так мы сможем доехать до дома твоей сестры и попробовать убедить ее пойти с нами. Ладно, идея неплохая, но может сработать. Вскоре, Кара с помощью своей магии наколдовала себе Хонду, чтобы на ней покататься. Сев за руль, тут же завел двигатель, а девушка села ко мне вперед, чтобы мы смогли добраться до Каталины, в котором был указан адрес ее нового дома. Разогнавшись со скоростью в 150 км в час, я и блондинка добрались до дома старшей сестры, чтобы проверить, как она там поживает. «Пока, мам, пока, пап, я гулять ушла», — сказала Каталина. «Хорошо, милая, только до 11 не задерживайся». Увидев, как Каталина Фростбайт выходит из своего дома, мы припарковались к соседнему дому, как вдруг увидел знакомую фиолетовую машину. Это были Джокер, Харли и приспешники. Последние и вовсе похитили ее, чтобы положить в багажник и запереть. Уехав из дома, я тут же дал газу и устроил погоню за этими придурками. Кара и вовсе пыталась убавить газ, но я отказался по двум причинам. Во-первых, мне нужно было спасти Катю, ведь если с ней что-то случится, то Тахир меня уебет за нее. Во-вторых, у меня был шанс лично расквитаться с Джокер и Харли. Последняя мне нравилась лишь тем, что она могла бы забыть своего принца навсегда, хотя на самом деле, она вряд ли так поступит. Она останется до сих пор все той же сосалкой зеленоволосого клоуна и по жизни. Кому-то это и вовсе нравится, что Харли Джокер снова вместе, а кому-то, таким полуебанатом, как я, эта хуйня не нравится. Продолжая рулить машину, решил левой рукой достать из кобуры пистолет Макарова и выстрелить в бандитов, которые стреляли из машины клоуна. Пытаясь прицелиться, только 3 пули из 8 попали в амбалов, после чего двери машины сами по себе закрылись. Успев доехать до них, решил врезаться, чтобы они были побеждены. Тогда Кара сказала мне, чтоб я остановился, или такими методами умрет не только клоуны, но и ее сестра. У меня не было другого выбора, кроме как продолжить их преследовать. Доехав до подземной парковки, мы решили припарковаться около одной из старых зданий компании Уин Entertainment. «Ладно, Кар, если что, я пойду за Джокером и Харли, а ты попытайся спасти свою сестру», — сказал я. «Хорошо, но почему ты уверен в том, что она не у них?» — задалась вопросом блондинка. «Видишь перед собой черный мешок с человеком? Я на все 1000% уверен, что это твоя сестра». «Ну ладно, умник, если ты мне соврешь, то мало тебе не покажется». Мы с Карой вышли с машины, и я направился в сторону башни, чтобы покончить с клоунами раз и навсегда. Сама же девушка решила проверить мешок. Он двигался, и она боялась того, что это очередная ловушка злой влюбленной парочки. Развязав мешок, из него действительно вылезла Каталина, Катя, Кара. Вскоре они услышали полицейские сирены и поняли, что к зданию подъехало несколько полицейских фургонов. «Стоять, инспектор Узбеков», — сказал полицейский и схватил Катю за руку. «По не твоим собачьим делам, ты арестована за продажу наркотиков». «Что, наркотиков? Я же невиновна, товарищ офицер», — крикнула Катя, а когда Кара и вовсе пыталась подойти к ней, как вдруг двое мужчин взяли за руки. Она хотела воспользоваться магией, как вдруг поняла, что ее могут вычислить по способностям и позвать на помощь других супергероев. Кара ушла, но пообещала, что спасет из плена сестру. «Я уже говорил тебе, что такое безумие. А-а, когда я пытался покончить с клоунами, то меня чем-то твердым стукнуло по башке и вырубился в конечном счете. Проснувшись спустя пару часов, я увидел перед собой тех же уродов, что стояли передо мной и смеялись, цитируя Васа из Far Cry 3. А ведь у меня был план, как связать руки, но ноги не смог, поскольку я был привязан к деревянному стулу, а также сама мебель привязана к веревке с булыжником. Безумие – это точное повторение одного и того же действия раз за разом в надежде на изменение. Это есть безумие. Когда впервые я это услышал, не помню, кто сказал эту хрень, я, бум, убил его. Смысл в том, Акион был прав, и тогда я стал видеть это везде. Везде, куда ни глянь, эти болваны, куда ни глянь, делают точно одно и то же снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова. И думают, сейчас все изменится. Не-не-не, прошу, сейчас все будет иначе. Я посмотрел на мудилу и понял, что руки смог развязать, но с ногами было трудно, потому что клоун мог заподозрить что-то неладное. Тогда я и притворился, что мои руки завязаны. Прости, мне не нравится как ты, блять, на меня смотришь. Окей, у тебя проблемы с головой, думаешь, лапшу тебе на уши вешаю, вру, пошел ты. Окей, пошел нахуй, все в порядке. Я успокоюсь, братец, успокоюсь. Смысл в том, ладно, смысл в том, что я тебя убил уже, и дело не в том, что я ебнутый. Усек, это как вода под мостом. Вскоре, тот взял булыжник и уронил его в небо. Я уже говорил тебе, что такое безумие. Успев схватиться руками за ногу девушки, она тут же схватилась за потолок, чтобы не упасть. Но Джокер решил поступить иначе, отправив клоунессу на верную смерть со мной. Наконец-то ноги развязались сами по себе, но мы продолжали падать с небоскреба. Окунувшись в большие груди клоунессы, я приземлился на спину, чтобы потом разбиться. Когда Харли избила меня, полицейские поняли, что мы оба живы. «Стоять, инспектор Узбеков», — сказал тот же полицейский и схватил нас. «По не вашим собачьим делам, вы оба арестованы за все. Прошло два дня с тех пор, как нас с Харли и Каталиной арестовали. Причем меня посадили в мужскую камеру с несколькими неграми, а девушек в женскую тюрьму Эркхэма. Благо повезло мне, что разрешили иногда посещать и женскую часть психушки, чтобы в будущем удовлетворить девушек. Но сейчас не до этого. Как выяснилось, обе девушки сидели за одной решеткой и не взаимодействовали между собой. Харли до сих пор жаждала того момента, когда дождется своего любимого пудинга. Но на самом деле, ее ждали мои кулаки расправы, с помощью которых я покончу с этой чсшницей и похуисткой раз и навсегда. На этот раз, мне чудом удалось спрятать все свои шмотки в мотеле, чтобы никто потом до них не добрался. Взяв с собой лом, я тут же взял свой телефон и включил свою любимую музыку. Сюрприз, сука. Не ожидала? А, где пудинг? Почему он за мной не пришел? Спросила Квин. Ахо-хо, пудинга нет, потому что он будет гореть в аду, как и ты. Продолжая держать лом в руках, я понял, что услышал не Сум-41, не Верхере, как и хотел, а группу Pixies, которая играла всеми известную песню. Выкинув лом, тут же я упал и закричал, как ненормальный. Сука, а-а-а. Не выдержав всей этой ебучей психеи, я решил избить Харли не ломом, как и планировал, а кулаками, чтобы знать, что перед нею стоит мужчина, ненавидящий чсшницы сучек, которые на все похуй. Закончив мучить клоунессу, тут же отбросился в сторону стенки и услышал знакомый голос не только от Харли, но и от своей бывшей одногруппницы. «Стой, Рюки!» — крикнула девушка, которую на самом деле звали Дарьей Басканович. Она являлась моей одногруппницей, которая только отвернулась от меня. Когда оказалось, что у нее был парень, тут же решил оттрахать ее, как вдруг память обо мне стерлась. «Аня, что за Рюки? Убей этого мудака!» — сказал подсознательный голос Харли. «Но я не хочу его убивать. И че дальше? Обоссаться и не жить дальше? Ты должна забить того долбоеба до смерти». «Нет», — крикнула она голосом Харли, да и у самого больше желания избивать девушку не было. «Я бы мог продолжить тебя избивать дальше, но мой тебе совет. Бросай зеленоволосого клоуна, если хочешь выжить, и прекращай быть су. А может быть ты отстанешь от нее?» — спросил знакомый женский голос для клоунессы. «Айви, статистика Хантера. Всего девушек в гареме. 32, Мамая Йоразу, Серси, Мицури Канраджи, Ина Иманака, Цунади Синджу, Мэйти Руми, Самуи, Карину Зумаки, Хана Инузука, Таюя Ада, Дельта, Шуука Коми, Хана Удзаки, Маления Клинок Микилы, Джамила, Лилит, Риган Ридли, Анисса, Близняшек, Мейка Шираки, Котлея, Кирика Миссона, Микаса Аккерман, Сирас Виктория, Энни Леонхард, Юки, Хлея, Таманна Круш, Эшли, Пандора, Хэйди. Снаряжение. Костюм ассасина, скрытые клинки, маска череп, бандана, маска череп, красная, симбиот веном, двуствольное ружье, сюрикены из оригами, клинок неоновый разрушитель, артефакты, 12 талисманов китайского гороскопа, техники, теневое клонирование, рассинган, режим отшельника, расщепительный рассинган, спиральный ринниган, хантерган, техника сенсорного поиска, техника двойной сосиски, техника изначальной шиноби, медитация, стихия воды, стихия огня, стихия ветра, техника поглощения симбиотом, техника клонирования симбиотом, внутренние помощники, веном, курама, арка 2, мир ДЦ, глава 22, перевоспитатель и тренер Хантер, Харли Квинн Памела Ислима Майя Йоразу Мицури Канраджи, После того, как мы с Харли оказались в лечебнице Аркхэм, также там оказалась и Каталина, которая не помнила о том, что же происходило до того, как она вернула себе память. Выяснилось лишь одно. Та была связана с группой девушек от 18 до 23 лет, которые занимались либо проституцией, либо продажей наркотиков. И девушка выбрала второй вариант, поскольку ей было легче зарабатывать деньги. Причем, когда настала моя очередь навестить Харли и избить ее до полусмерти, то Катя испугалась меня и отвернулась, чтобы не видеть, как я поступаю с сосалкой Джокера. Услышав знакомый голос девушки, я понял, что это была моя одногруппница по институту Анна Басканович. Так получилось, что когда я узнал о том, что у нее есть парень, то решил воспользоваться моментом, дабы избить его. Сам же не был здоров, поскольку меня отвергли и любимые дамы, памяти которых были забраны КРНСМ, а также все друзья уехали по своим делам. Но в данном случае, с одной стороны, я проучил его, а с другой стороны, как будто этого момента и не было. Проследив за ним, я понял, что он был живым, и продолжал встречаться с той девушкой, память обо мне, которая вскоре переродилась в клоунессу Харли Квинн. Кроме того, Тахир мне рассказывал до основания Героев Света, что половина девушек из 100 смогли выжить, переродиться в любые миры, а другая половина полностью уничтожена. Что же до самого паренька, то всей этой драки и никогда не было. С одной стороны, побывав в мире Наруто, вспомнил, что всего есть 9 важных факторов того, чего на самом деле нужно для того, чтобы у меня были девушки. Первым фактором из 9 было общение, как нам на одном из уроков рассказывали. Значит, вторым фактором должен быть выбор. Когда я хотел только покончить с Харли, нанося несколько ударов кулаками, ко мне тут же подошла ядовитая плющ и связала меня своими лианами. По интонации было понятно, что это была моя первая любовь всей жизни, Кайла София. 2. Я не позволю тебе и дальше причинять вред девушкам. Кайла, подумал я. Стоп, какая из них Кайла? Подумала Каталина. Та, что переродилась в Айви. Верно, Рюки. Ты был тем еще мудаком в детстве. И поэтому мое решение окончательное. Покончить с тобой здесь и сейчас. Давай, Харли. Поняла. Харли тут же набросилась на плененного я, чтобы убить меня в Аркхэме. Однако у меня всегда была зажигалка. С помощью нее поджег одну из лиан помелы, чтобы выбраться из плена. Уцелевшими лианами завязал саму девушку, чтобы потом с ней разобраться. А когда я достал лом, то тут же принялся добивать Харли. Мне было даже весело, что уже в самого психа начал превращаться, причем хуже Джокера. Однако, голос в моей голове раздался так сильно, что я пытался сопротивиться ему и добить клоунессу. Но сил у меня не хватило. «Хватит, хватит, хватит!» — крикнул знакомый мой голос, и я упал на кровать. «Бля-я-я-я-я-ять!» И тут я могу объяснить, каким боком у меня оказался голос в голове. Флешбэк. «Слушай, Хантер, давай съедим парня, раз уж он мертв», — спросил мой симбиот Веном. «На кой черт мне снова поедать его? Кроме того, я еще пытаюсь изучить технику перерождения и технику эдатинсия», — сказал я. «Забудь о техниках», — заявил Курама. «Ты не сможешь использовать техники. У тебя есть подходящие техники, чтобы ими и дальше пользоваться. Ладно, Трухла, я соглашусь отдать тебе свое тело, но это в последний раз». Славно. Перевоплотившись в Хантер Венома, тому пришлось сожрать паренька, чтобы тот смог временно поселиться в моем теле. Однако он так и не проснулся. Вот черт, кто-то идет. Конец флешбэка. Когда меня только что оглушили, я сразу понял, что это был тот самый ботаник, который обожал супергероини суперзлодеек по имени Дэвид Марко. Успокоившись, девушки пришли в себя, а Каталина посмотрела на меня, понимая, что сможет излечить их. Ведь помимо своих обычных сил, она также обладала и способностями излечивать людей. Причем магия немного досталась от ее сестры.